Китайские проводники доставили маленькую группу беженцев в деревню Чегеде, которая располагалась как раз напротив русского села по ту сторону границы. Ночью из-за реки было хорошо слышно пение русских солдат. Как только группа прибыла в Чегеде, ее тут же обступили китайцы, в основном мужчины. Все они показывали пальцами на ступни ног двух женщин из группы. Как известно, китайским девушкам почти до 20-х годов 20 века бинтовали ноги, чтобы замедлить рост ступней, что считалось особым признаком красоты. Поэтому женщины с большими ступнями удивляли китайцев. Они интересовались, замужем ли девушки, а те, в свою очередь, указывали на четырех мужчин из группы. На это раздавался громкий смех. Китайцы не могли поверить, что такие молодые девушки замужем за пожилыми мужчинами. Другие даже предлагали деньги, чтобы купить их себе в жены. С большим трудом удалось беженцам избавиться от толпы любопытных зевак. Китайские проводники проводили беженцев в гостиницу. Это было довольно странное строение. К стенам изнутри были пристроены лежанки, которые нагревались за счет отопления извне. Спали на соломенной подстилке без одеяла. Отапливаемая со двора стена грела только с одной стороны, а когда гость замерзал, он поворачивался на другой бок. На обед в гостинице подавали белый хлеб и чай. Вот уже многие месяцы девушки и их спутники не только не ели, но и вообще не видели белого хлеба. Поэтому с величайшим удовольствием они поели, как некогда дома, белого хлеба. Но вскоре их настиг неприятный сюрприз. Беженцев окружила группа китайцев, среди которых был их старший проводник. Они потребовали от них все оставшиеся деньги и ценности. Мии указали на шелковые чулки и плащ. Затем они перерыли все вещи беглецов, ища деньги, и забрали в конце концов все, что могли. У Мии осталось всего 10 рублей, которые ей удалось спрятать в нижнем белье. Когда они узнали, что китайская деревня расположена как раз напротив русского села по ту сторону реки, то поняли всю опасность их положения и начали искать возможность покинуть Чегеде. На следующее утро беглецы отправились в восточном направлении. Они держались берега реки и примерно через 30 километров достигли небольшого городка, где нашли приют в доме китайца, который был женат на русской женщине. Его жена ожидала 4-го ребенка и, конечно, была бы рада, если бы девушки, которые назвались медсестрами, остались у нее и помогли бы ей при родах. Она выглядела очень несчастной. Анна и Мия поинтересовались, как она попала в жены к китайцу. И она рассказала им, что была украдена и продана в рабство этому мужчине. Девушки спросили ее, почему же она не убежит? Печальный взор матери обратился к детям. «Как я могу бросить своих малышей?» – ответила она вопросом на вопрос. Как хотелось Мии и Анне остаться в этом доме ради нее. Но поведение мужа не внушало доверия. Он был постоянно пьян, распускал руки по отношению к девушкам. Поэтому они просто боялись остаться в доме и вынуждены были попросить разрешения переночевать в сарае. Это он им великодушно разрешил, и таким образом подруги могли хотя бы спокойно выспаться на жестких циновках. В этом городке они задержались на несколько дней. Днем мужчины ходили в лес, собирали грибы, которые потом обменивали на хлеб. Так у них появилось немного съестного. Семья, у которой они остановились, иногда приглашала их к более чем скромному столу. Так понемногу беглецы оправились от тягот переправы через Амур. Отправившись дальше, они продолжали держаться берега реки, но продвигались медленно. Босые ноги были сколоты и поранены, а горячий песок делал дневные переходы невыносимыми. Ночью же они не рисковали передвигаться, да и большей частью ночью было холодно. И они были рады, если какая-нибудь китайская семья пускала их к себе на ночлег. Китайцы в этой местности отличались гостеприимством. И хотя большинство жителей сел были очень бедны, они все же находили чашку чая для этих, как они считали, больших людей из России. Часто нашим друзьям предлагали покурить опиум, от которого менониты, конечно, отказывались. Особенное внимание привлекли к себе девушки и прежде всего из-за ступней ног. На них смотрели как на диковинку, иногда прося разрешения даже потрогать эти большие ступни. Мию тронуло гостеприимство бедных китайцев. Увиденное в большинстве сел вызывало сочувствие. Особенно было жаль детей. Многие из них неподвижно сидели, греясь на солнышке. Часто можно было встретить подростков с малышами на руках или младенцами на закорках. Матери с их искривленными ступнями ног, вероятно, не могли за ними ухаживать. Это приходилось делать старшим детям. В одном из сел они посетили школу. На занятиях присутствовали только мальчики. Учитель сидел, скрестив ноги на лежанке, отгоняя от себя веером мух. Перед ним на полу сидели мальчики и читали вслух из книги. Иногда они прекращали монотонное чтение, тогда учитель ударял веером одного из них по голове, и чтение продолжалось. Длительное путешествие приносило не только интересные встречи. Однажды девушки, отставшие от своих друзей, чтобы немного остудить утружденные ноги в пруду, были неожиданно напуганы группой китайских солдат из близлежащего гарнизона. Когда девушки увидели быстро приближающихся к ним солдат, они громко закричали, призывая на помощь. Их спутники, скрывшиеся к тому времени за холмом, прибежали на зов, и таким образом девушки были спасены. После многих дней изнуренной ходьбы беглецы наконец добрались до городка Айгун, расположенного напротив Благовещенска. Здесь они встретили христиан. Еще в менонитских селах им посоветовали разыскать семью китайского торговца, который недавно через свидетельство русского миссионера-баптиста пришел к вере. Он уже и раньше был известен своим дружелюбным отношением к беженцам. Кроме торговца, в Айгуне жил верующий аптекарь и его племянник. Они немного говорили по-русски, и наши друзья могли с ним побеседовать. Китайцы рассказывали, что недавно разъяренные фанатики-буддисты убили 69 христиан. Несмотря на это, они проявляли гостеприимство по отношению к беженцам и приняли группу у себя на целую неделю. В воскресенье беженцы приняли участие в богослужении китайских братьев и сестер по вере. Для Мии это было первое богослужение за многие месяцы. И хотя оно проходило на незнакомом языке, Мия чувствовала себя как дома и была неизысканно рада. В конце концов, это был ее Бог, который сопровождал ее до сих пор, храня от опасностей. Всего несколько недель назад она стояла на берегу Амура в Благовещенске, тоскливо взирая на Айгун. Ее страшил могучий Амур. Большими и пугающе черными казались его волны. Не потому ли китайцы называли его рекой черного дракона? Но с помощью Божьей Мия осилила его. В это все еще было трудно поверить, но это была сущая правда. как в сказке, лежал теперь Амур у ее ног, и девушке казалось, что вода его стала светлее, а течение спокойнее. С помощью айгунских христиан беженцам удалось дать телеграмму доктору Иакану Исааку в Харбин, в которой они попросили у него денег на поездку. Спустя неделю пришел ответ с телеграфным переводом примерно по $10 на человека, что должно было хватить на проезд и питание. Эти деньги они получили из фонда помощи советским беженцам. Сразу после поступления денег к группе присоединились еще двое мужчин, братья Копер из меннонитских сел Туркестана. Они бежали из Советского Союза тоже через Амур, но совершенно без средств. Они просто переплыли реку, а теперь не имели ни денег, ни друзей, чтобы хотя как-нибудь устроиться в Китае. Единодушно группа решила сумму, полученную из Харбина, поделить с расчетом и на братьев Копер. Теперь они могли купить билеты на пароход, но на питание им не осталось ничего. Нужда учит великодушию, укрепляя веру в Бога. Как-нибудь они пробьются и на этот раз. Оставить братьев Копер в Айгуне без всяких средств к существованию верующие просто не могли. Бог позаботился о своих детях и на этот раз. На пароходе они встретили троих мужчин, которые говорили по-русски. Капитан – английский миссионер пастор Кэмпбелл и еврейский студент, который, кроме русского, знал еще немецкий, английский и китайский языки. Эти трое взяли группу под свою опеку и часто приглашали их в свои каюты первого класса на чай. Особенно хорошо сложились отношения между беженцами и миссионером. Хотя этот не знал ни немецкого, ни русского, они вскоре стали хорошо понимать друг друга. Часто сидели они вместе и пели старые духовные песни, каждый на своем языке. Когда пароход приставал к берегу, чтобы запастись дровами, меннониты вместе с миссионером сходили на берег и обычно на рынке распространяли христианскую литературу. Нужда, которую они видели на рынках и городах, была неописуемая. Теплота и любовь пастора Кэмпбелла быстро находила отзыв в душах бедных китайцев. Для Мии этот мужчина стал примером в миссионерском труде, примером, который она никогда не забыла. К ночи путники спускались в отведенные им места четвертого класса, ложились на узкие нары в окружении многих людей, пытаясь в этой тесноте хоть немного поспать. И здесь тоже встречались дружелюбные китайцы, которые иногда делились с девушками скромным обедом. Почти всегда немного оставалось и мужской половине группы. Двоих мужчин капитан временно принял на работу, и они получали немного денег, чем покрывали часть расходов на питание. В общей сложности пароход находился в пути по Амуру 9 дней. Речное дно было такое, что судно вынуждено было почти всегда держаться с советской стороны Амура. Оно иногда так близко подходило к берегу, что можно было хорошо слышать разговор людей на берегу. Однажды русские рыбаки заметили на борту парохода европейцев. «На вашем пароходе наши люди!» – вдруг закричали они. Мия с друзьями тотчас скрылись из виду и больше никогда не показывались на палубе, когда судно было на советской стороне. В следующий раз советские пограничники поднялись на борт парохода, чтобы отыскать в нем беженцев. Капитан тотчас велел пассажирам, которым грозила опасность, спрятаться за дровами. Когда советские солдаты поднялись на борт, капитан сделал вид, что ничего не знает о каких-либо беженцах на его судне. Другие пассажиры тоже не выдали Мию и ее друзей. И лишь когда пароход покинул Амур и поплыл по Сунгари, опасность полностью миновала. Теперь их путь пролегал по китайской территории, и русские не имели права что-либо возразить. И тут неожиданная неприятность свалилась на головы беженцев. одном из портов пароход взял на прицеп баржу. Команда закрепила канат, которым баржа была взята на буксир за пароходную трубу. Через несколько часов баржа зацепилась за подводную скалу и стала намертво. А так как это не сразу заметили, то появилась угроза, что баржа сорвет пароходную трубу. Труба уже сильно накренилась. Когда буквально в последний момент капитан заметил опасность и остановил судно, пароход едва избежал пожара. И, наконец, через 9 дней путники прибыли в Харбин. Группа покинула пароход, попрощавшись с приветливыми пассажирами и прежде всего с пастором Кэмпбеллом, и направилась на поиски дома доктора Исаака. Они не знали его адреса, но первый же таксист взялся доставить их до жилья доктора, хорошо известного в городе. Они нашли этот дом, и госпожа Исаак открыла им дверь. Группа представилась беженцами из России. «Я тоже беженка из России», — сказала госпожа Исаак и пригласила их войти в дом. Анна вспоминала. «В это было трудно поверить. В этих местах нас никто не знал, но мы как-то сразу почувствовали себя дома». Госпожа Исаак быстро накрыла на стол, одновременно интересуясь, каким образом они бежали от советского режима. Анна и Мия спросили, не прибыли ли в Харбин Петр Вебе и Петр Гильдебранд. Госпожа Исаак утвердительно ответила на их вопрос. «Они сейчас находятся в молитвенном доме русских баптистов, где комитет беженцев разъясняет людям, как оформить соответствующие документы на выезд в Америку», – ответила она. Естественно, они сразу же изъявили желание пойти туда. Госпожа Исаак дала им адрес, и через некоторое время беженцы оказались в баптистской общине. У обеих подруг перехватило дыхание, когда они, переступив порог молитвенного дома, увидели за кафедрой старого друга Петра Вибе. Он как раз разъяснял собравшимся, как оформить документы на выезд в Америку. Петр Вибе сразу заметил девушек, стоявших у порога. Слова застряли у него в горле. «Как это вам удалось, девчата?» – спросил он, прервав свое объяснение, и тут же пригласил группу представиться и разъяснить присутствующим, как Бог вывел их из страны Советов и что они при этом пережили. Это было трогательное благодарственное богослужение.